Если ты просидишь здесь до того, как взойдет день, пропали наши души, и моя, и твоя. Поднимемся с ним на крышу и кинем его в дом нашего соседа-мусульманина. А соседом еврея был надсмотрщик, начальник кухни султана, и он часто приносил домой сало, и его съедали кошки и мыши. А если попадался хороший курдюк, собаки спускались с крыш и утаскивали его, и они очень вредили надсмотрщику, портя все, что он приносил. И вот еврей и его жена поднялись на крышу, неся горбатого, и опустили его на землю. Они оставили его, прислонив вплотную к стене, и, спустив его, ушли. И не успели они опустить горбуна, как надсмотрщик подошел к дому и отпер его, и вошел с зажженной свечкой. Войдя в дом, он увидел человека, стоящего в углу под вытяжной трубой, и сказал: «Ох, хорошо, клянусь Аллахом! Тот, кто крадет мои запасы, оказывается человек!» И, обернувшись к нему, надсмотрщик воскликнул: «Это мясо и сало таскаешь ты, а я думал, что это дело кошек и собак, и перебил всех кошек и собак на улице и взял на себя из-за них грех, а ты, оказывается, спускаешься с крыши!» И, схватив большой молоток, он взмахнул им и подошел к горбуну и ударил его в грудь. И увидал, что горбун умер. И надсмотрщик опечалился и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого!» Он испугался за себя и сказал: «Прокляни Аллах сало и курдюки, и как эта гибель этого человека совершилась от моей руки!» А потом он взглянул на него и видит: «Это горбатый! Мало того, что ты горбун, ты стал еще вором и крадешь мясо и сало!» — воскликнул надсмотрщик. «О, покровитель, накрой меня своим благим покровом!» И он поднял горбуна на плечи и вышел с ним из дому на исходе ночи и нес его до начала рынка, а там он поставил его возле лавки у проулка и бросил его и ушел. И вдруг появился христианин, маклер султана. Он был пьян и вышел, отправляясь в баню, так как хмель подсказал ему, что утреннее близко. И он шел, покачиваясь, пока не приблизился к горбуну. Он присел напротив него помочиться и вдруг бросил взгляд и видит: кто-то стоит. А у христианина в начале этого вечера утащили тюрбан. И, увидев стоящего горбуна, он подумал, что тот хочет стянуть его тюрбан, и сжал кулак и ударил его по шее. И горбун упал на землю, и христианин кликнул сторожа рынка, и от сильного опьянения бросился на горбуна и стал бить его кулаком и душить. И сторож пришел и увидел, что христианин стоит коленями на мусульманине и колотит его, и спросил: «Что такое с ним?» «Он хотел утащить мой тюрбан», — отвечал христианин. «Встань, оставь его», — сказал сторож. И христианин поднялся, а сторож подошел к горбуну и увидел, что он мертвый. И воскликнул: «Клянусь Аллахом, хорошо, христианин убивает мусульманина». Затем сторож схватил христианина и, связав ему руки, привел его в дом вали, а христианин говорил про себя: «О, мессия, о, дева, как это я убил его, и как быстро он умер от одного удара!» И хмель исчез, и пришло раздумье. И маклер-христианин и горбун провели ночь до утра в доме вали. А утром вали пришел и велел повесить убийцу, и приказал палачу кричать об этом. И для христианина сделали виселицу, и поставили его под нею, и палач подошел и накинул на шею христианина веревку и хотел повесить его, как вдруг надсмотрщик прошел сквозь толпу и увидал христианина, которого собирались вешать, и он растолкал и крикнул палачу: «Не надо, это я убил его!» «За что же ты его убил?» — спросил надсмотрщика вали. И тот ответил: Вчера вечером я пришел домой и увидел, что он спустился по трубе и украл мои припасы. И тогда я ударил его молотком в грудь, и он умер, и я снес его на рынок и поставил его в таком-то месте у такого-то проулка».